Глава 7. Слушаю мужчину и понимаю, все, что он говорит, это наглая ложь. Его с потрохами выдают глаза, которыми он меня уже 100 раз раздел. Я вижу в его остром взгляде желание. И это точно не желание подвести меня домой, чтобы его же головорез мне ничего не сделал. Никогда в это не поверю. «Я могу вызвать такси», — говорю я, он лишь ухмыляется, будто мои слова ничего не значат. «Девочка!» Карие глаза впиваются в мое лицо. «Из этой машины у тебя есть только 2 пути». «2?» Искренне удивляюсь и вцепляюсь в подол юбки. «Я безумно хочу быть храброй, но столкнуться в реальной жизни с чем-то подобным — это не в учебниках читать». «Всегда есть 2 выхода», — поясняет он. «И один, я так понимаю, это назвать свой адрес?» Стараюсь говорить спокойно, чтобы не нервировать бандита и не выдавать собственного страха. «Именно!» — кивает он, а я прямо вижу, что его вся эта ситуация забавляет. «А второй?» — поджимаю губы сразу, как спрашиваю. «А второй?» — он кивает в сторону заднего сиденья. Машинально смотрю туда. Вдруг я чего-то не заметила за все это время в машине. Но на заднем сиденье нет ничего. Просто заднее сиденье. Снова смотрю на мужчину и приподнимаю бровь. Мне кажется, на моем лице застыл вопрос, потому что он сразу ухмыляется и скидывает куртку. Невольно залипаю на мощных бицепсах, что открываются моему взору. Ого! При желании он и голыми руками может меня прикончить. Да уж, под курткой скрывается целая скала. Бандит кидает куртку назад и кладет руку на изголовье пассажирского кресла. Меня пробирает дрожь, и на этот раз не могу сказать, от страха она или возбуждения. Все перемешивается, а границы стираются. Притягательный парфюм, мощное и, надо сказать, красивое тело, а также прожигающий взгляд карих глаз. Я не понимаю. Наконец набираюсь храбрости и говорю. «Не прикидывайся дурочкой, куколка!» Он наклоняется ко мне так плотно, что я чувствую его дыхание. «Тебе не идет». «Вы хотите, чтобы я с вами переспала?» Округляю глаза. «Да вы рехнулись!» Повышаю голос. «Ты сделала свой выбор», спокойно говорит мужчина и поигрывает мышцами на груди. «Если бы я стояла, то упала бы от этого зрелища. Вблизи, конечно, это совсем не то же самое, что по телевизору. Никогда не видела такого накачанного мужчину. Еле сдерживаюсь, чтобы не шевельнуться и не выдать своего желания прикоснуться к этим мышцам. Спускаюсь взглядом к брюкам мужчины и понимаю, что он возбужден, но мое внимание привлекает не это. Вот он, мой шанс. Осталось только набраться храбрости. Я вижу пистолет в кобуре. Оружие я, конечно же, боевого тоже в руках не держала, но на стрельбище была и видела, как им пользуются. Но остается вопрос. Как его забрать? Мысли в голове ноль, а адреналин бьет по вискам. Сердце с болью колотится у самого горла, а дрожь волнами прокатывается по всему телу. Поднимаю взгляд на мужчину и понимаю, что мне нужно время, чтобы придумать способ забрать пистолет. Под страхом смерти же он должен отпустить меня. И в полицию не пойдет. Он же бандит. Как это будет выглядеть? Арестуйте ее. Она угрожала убить меня после того, как я чуть не изнасиловал ее. А вдруг у него там есть свои люди? Мысли путаются. «Вы хотите, чтобы я переспала с вами, но...» Откидываю волосы с плеч. «Я даже имени вашего не знаю». Скрещиваю руки на груди и демонстративно отворачиваюсь к окну. Мои показные действия вызывают у мужчины лишь усмешку, а я продолжаю думать. Если я обниму его, у меня будет доля секунды, чтобы расстегнуть кобуру и вытащить пистолет. А дальше? Может, заставить его снять кобуру? А что, если он далеко положит ее, и я не дотянусь? Это слишком рискованно. «О чем задумалась, красавица?» Подгоняет меня он и нагло разваливается в кресле водителя. Кладет руку на руль, и я понимаю, что это идеальный момент. Он совсем не считает меня угрозой. И это его ошибка. «Вы не представились?» Задираю подбородок. «Я так не могу». Волнение охватывает меня и почти душит. «А если я представлюсь?» — усмехается он. «Думаешь, сможешь?» «Наверное». Надуваю губы и снова смотрю в окно. Но на самом деле я стараюсь хоть силуэт мужчины в стекле увидеть. «Ренат, но ты можешь называть меня Рено», — вдруг говорит он. «Как машина, что ли?» Усмехаюсь и закрываю рот руками. «Да что же ты будешь делать? Я тут сбежать пытаюсь, но мой язык меня разве что в могилу заведет». «Острый у тебя язычок, Вероника», — напряженно говорит мужчина. А мне почему-то не верится, что он назвал свое настоящее имя. «Какой есть?» — строю недовольное лицо. «Так что, мы заключаем сделку? Как это будет?» «Просто!» Улыбается он, а улыбка больше на звериный оскал похожа. В ту же секунду он дергает меня на себя и впивается жестким поцелуем в мои губы. Чувствую его руку на шее. Открываю глаза и понимаю — время пришло. Всего один щелчок кнопки отделяет меня от свободы, но я почему-то не тороплюсь. «Ау, Вероника!» — ору сама себе в мыслях. «Очнись! Ты совсем ополоумела? Он же бандит! Срочно хватай пистолет и беги, куда глаза глядят!» Тянусь дрожащими пальцами к кобуре. Но Ренат перехватывает мою руку. Все пропало. Теперь он точно сделает со мной все, что захочет.